«Выносите товар!» Кэрби весело покружил над южной обеленой, выбросил полотенце, завернутой в него кассетой, в которой лежала записка с приказом выносить товар, и, посмотрев, как высыпавшие из хижин дети дерутся за полотенце, дважды прошел низко над крышами. Индейцы побежали на холм, кто с сумкой, кто со свертком или мешком. Тогда Кэрби набрал высоту и спикировал на свой проклятущий участок, выровняв самолет так низко над землей, что по склону холма заплясали пыльные смерчи. Он сел на растрескавшуюся площадку, развернул Синтию и подогнал к холму, так что ее закрылок коснулся неровной земли склона. Пыль улеглась, и Кэрби уже сидел на корточках под левым крылом, рисуя в пыли лошадь при помощи палочки. Лошадь получалась похожей то ли на собаку, то ли на жабу. Но тут появился Томми с компанией. «Ну, ты, похоже, ожил», — заметил Томми. «Ага, мы снова в деле. Ты хочешь сказать, что надо опять возводить храм?» «Разумеется. Я побуду недельку в Белис-Сити, может, слетаю в Сан-Педро, найду девчонку. Или погощу в Штатах. Мы в деле на всю катушку». «Привез зелье?» — спросил Луз. «В другой раз. Да и вообще, это вредная штука, Луз. Она убивает честолюбие». Кэрби открыл грузовой люк, и индейцы тщательно уложили свертки, после чего пошли по домам. Они вообще не смотрели на Кэрби, но если он вдруг перехватывал чей-то взгляд, то видел робкую улыбку и приветственный кивок. Он был связан с индейцами только через Томми и Луза и даже не понимал толком, почему остальные принимают участие в этой афере. Деньги они любили, но тратили в основном на цветастые наряды и сладости из города. Однако у него складывалось впечатление, что они работали бы и бесплатно, ради самой работы, ради удовольствия воскресить искусство предков, и они были рады, что ему нравится их мастерство. «Надеюсь, вы принесли много зодцев?» — спросил Кэрби, следя за погрузкой. «Вообще-то нет!» — неохотно ответил Томми. «Немного? Сколько же?» «По правде сказать, ни одного! Ты же знаешь, как их любят в Штатах!» «Может и так, но тут старый зодц, дурной вестник, наши не любят делать его!» «Они примитивный народ, ты же знаешь!» — вставил Луз. «У них поверье, сделаешь зодца, он тебя же и приберет к рукам!» Зодц Чимальман, повелитель летучих мышей, был самым страшным демоном древних майя. Зловещее ухмыляющееся создание, жившее в мрачной пещере в окружении летучих мышей, крало души умерших майя по пути в рай и отправляло их в вечный мрак ада. В Попол-Вух, великом мифе майя о сотворении мира, это существо появляется под именем Камазоц, враг рода людского. Прожив около 400 лет при христианстве, индейцы по-прежнему считали, что их древние боги сохраняют свое могущество, и самый могущественный из них — Чимальман, воплощение зла, царственный владыка ночи, крылатый злодей, уничтожающий людей просто забавы ради. Поэтому нетрудно было понять нежелание селян создавать его образ. Однако великий демон-бог пользовался большим спросом у покупателей Кэрби. Людям образованным подавай черта, герои им приелись. «Томми, мне правда нужны зодцы», — сказал Кэрби. «Я поговорю со своими. Почему бы тебе самому не сделать несколько штук?» Томми неопределенно пожал плечами. «Я занят!» «Господи, Томми, и ты туда же!» «Ладно, получишь ты своих зодцев. Все, что ли?» «Все». Кэрби пошел к самолету. Не хватало еще довести дело до трений. «Что-то тебя давно не было», — послышался рядом голос Розиты, сестры Луза. «Дела, дела. Как твоя жена?» Розита говорила с легкой неприязнью. Глаза ее странно блестели, но Кэрби сделал вид, будто ничего не заметил. «Хуже. Ей все мерещатся пауки на стенах». «А может, не мерещатся? На стенах всегда бывают пауки». «Но не там, где она. Это очень чистенькая больница». Розита кивнула, раскидывая пыль грязной стопой. «Странное дело. При свете дня она выглядела и более интересной, и менее привлекательной». «Шина говорит», — начала она. «Кто?» «Шина, царица джунглей. «Извини, понятно, что же она говорит?» — спросил Кэрби, вспоминая этот комикс. «Что у тебя, по ее мнению, вовсе нет жены?» «Что-что?» Кэрби вытаращил глаза. «Она говорит, что ты большой хитрец, прохиндей. Так ведь и есть, а?» «Ну, с тобой я не хитрю, Розита». «Ну-ну». Глаза девушки загорелись еще ярче. «Шина сказала, что ты либо вовсе не хочешь жениться, либо не хочешь жениться на мне. Вот и выдумал себе эту благоверную в дурдоме, с которой нельзя развестись, пока она опять не начнет соображать». «Значит, ты общаешься с Шиной, царицей джунглей?» «Конечно». «Ну вот и скажи своей Шине». «Сам скажи, она в деревне». Кэрби открыл было рот, но тут подошли Луз с Томми. «Пошли домой, Кимасаби, есть что отметить. Только не сегодня, надо наверстать упущенное». 10 дней праздности выбили его из колеи, не терпелось опять взяться за дело. «Мы приготовили тебе сюрприз», — сказал Луз. «Я ему уже говорила», — сообщила Розита. Все хмуро уставились на нее. Кэрби в растерянности, остальные с глубоким неодобрением. «Дура!» — заметил ее брат, а Томми спросил. «Зачем?» «А что он за птица? И чем я ему обязана?» — отвечала Розита. Она повернулась и гордо пошла прочь, чуть покачивая бедрами. «Кэрби, мне кажется, у тебя только что умерла жена», — сказал Томми, посмотрев ей вслед. «Кто-то задурил девчонке голову», — ответил Кэрби. Ему стало горько. «Пожалуй, лучше бы мне не прилетать сегодня». Он взобрался в кабину и помахал рукой. Дождавшись, пока индейцы не скрылись за холмом, он включил моторы, разбежался и поднялся в воздух. Кэрби решил еще разок пройти над деревней и помахать крыльями, чтобы дать индейцам понять, что в общем и целом все в порядке. Отклонившись к востоку, он развернулся, прошел над холмом, едва не задев шасси за верхушки кустов, и вынырнул из-за вершины. Индейцы любили этот трюк. Они попадали на землю, держась за животы от смеха и указывая на Синтию пальцами. Даже унылая пустошь, казалось, улыбнулась. Кэрби сделал круг над южной обелиной и увидел горстку хижин. Какая-то фигура проворно нырнула в одну из них, когда он пролетал мимо. Кэрби поддал газу и почти поставил Синтию на хвост. Сзади зашуршал, перекатываясь, груз в свертках. «Довольно подвергать товар опасности!» Кэрби выровнял самолет и пошел на север-северо-восток, домой. «Что же это за фигура?» — вдруг подумалось ему. «Кажется, она была совсем белая и женская, если зрение не подвело его. Неужели Шина, царица джунглей?» Отец Салливан проезжал мимо. Валерий высунула голову из хижины и провожала взглядом этот противный маленький самолетик. Наконец-то он исчез вдали. «Опять он!» — проговорила она. Индейцы уже входили в деревню. Они смеялись, болтали и хлопали друг дружку по спине. Им нравилось, когда Кэрби пугал их самолетом. Это Валерий сразу поняла. Только у Розиты был совсем невеселый вид. «А может быть...» Валерий подошла к девушке и махнула рукой в ту сторону, где скрылся самолет. «Это он?» — спросила она. «Ты про него мне рассказывала?» «Про кого же еще?» — уныло отвечала Розита. «Я только что все ему выложила, напрямик. Все, что ты говорила. И ему стало здорово не по себе. Готова поспорить, что ты была права». «Это я знаю. Ты знакома с Кэрби?» — насторожилась Розита. «Его зовут Кэрби Гэллоуэй. Ты знаешь его, Шина?» Валерия давно бросила попытки отучить индейцев называть ее Шиной. Хотя лохмотья, в которые превратилась ее одежда, не имели никакого сходства с тигриной шкурой, а сама она не была блондинкой и никогда в жизни не раскачивалась на лианах. Томми Уотсон тотчас же прозвал ее Шиной, когда неделю назад она, спотыкаясь, забрела в эту деревушку. Шина, владычица джунглей, так звали ее все, когда он рассказал односельчанам об этом персонаже детского комикса, что немало их позабавило. Именно во время этого рассказа Валерий дала им понять, что знает язык кекчи, и попросила выбирать выражения, коль уж они ведут речь о ней. «Она говорит по-нашему!» — закричал Томми в восторженном удивлении. «Она и правда шина!» Разумеется, здешнее наречие отличается от того чистого кекчи, который она зубрила, но Валерии, по крайней мере, удавалось разобрать большую часть сказанного, если говорили не очень быстро. Прослонявшись трое суток по лесу, джунглям, болотам и пустыням, Валерия была согласна на любое прозвище, лишь бы ее накормили и уложили спать. Вот она и стала шиной, и пробыла шиной уже неделю, и пробудет еще... кто знает сколько. Она пока не смела вернуться к цивилизации. Как знать, сколько у Кэрби сообщников в его нечестном занятии? Шофер, Вернан, Иннесент Сент-Майкл, разумеется. Этот, конечно, главарь, мозг всего предприятия. Зря она дала Вернану понять, что узнала его. Это была последняя капля. Они решили ее убить, она сама слышала. После отъезда Вернана Валерий дрожала в темной каморке, не зная, хватит ли у нее силенок отбиться от шофера. В темноте она не могла разглядеть, валяется ли на полу какая-нибудь палка или еще что-то годное для обороны. А нельзя ли выломать орудие из стены? Ощупав дальнюю стену, Валерий установила, что брусья прибиты к вертикальным столбам. Может быть, удастся оторвать хоть один? Валерий надавила, что было сил, и целая секция стены попросту вывалилась наружу, подняв такой треск, что девушка замерла от страха. Но шофер либо не услышал, либо куда-то отлучился. Ушел копать могилу. Валерий проворно пролезла в брешь, порвав левый рукав. Небо впереди было черное и звездное, но за хижиной еще оставалось синим и даже оранжевым. Значит, восток прямо перед ней, а север и Белиссити слева, за много-много миль. Валерий пошла на север со всей возможной быстротой. Справа все ярче светил месяц, но света не хватало. Через полчаса она наткнулась на лендровер. Ее ноги, ищущие путь наименьшего сопротивления, вывели ее на проселок, по которому они с шофером ехали к хижине. Интересно, оставил ли шофер ключи? Конечно, нет. Валерий пожалела, что у нее не было достойного брата, такого, который научил бы ее заводить машину без ключа. Она присела отдохнуть на место водителя, гадая, что делать дальше. И тут до нее донесся треск веток и приближающееся бормотание, будто чудище из сказки прорывалось через лес. «Шофер!» Валерий выскочила из машины и бросилась в темноту, спотыкаясь о камни и корневища. Она упала, ободрала колено и решила остаться тут до рассвета, чтобы со страху не нанести себе еще больших увечий. Лендровер стоял на залитой лунным светом поляне. Валерия лежала достаточно близко, чтобы слышать, что говорил шофер, который вышел из кустов и раздраженно охлопывал карманы, отыскивая ключи. А говорил он вот что. «Ну нет, только не я. Девка смылась. Теперь она поднимет тревогу. Можете сами сажаться в тюрягу, а меня увольте. Я не желаю. Так, сейчас в Пунта-Гордо. Там продам эту колымагу. И в Колумбию. У них там вовсе нет законов. Где эти чертовы ключи? А, вот они!» С этими словами он прыгнул в машину. Мгновение спустя заскрипел стартер, включился мотор, и фары прорезали ночь. Лендровер развернулся и с ревом унесся по дороге, прыгая, будто игрушечный. Валерия встала. Если она пойдет по этой дороге, то к утру окажется в своей комнате в отеле, примет душ, а потом посадит Кэрби Гэллоуэя, Иннесента Сент-Майкла и Вернана в тюрьму, где им и место. Все было бы в порядке, кабы не фары. Валерия шла уже почти два часа, когда они мелькнули впереди, устремляя свои лучи то в небо, то на дорогу, в зависимости от ухабов. «Спасение!» — решила Валерия, но потом подумала, а может, наоборот? Она была одна, в чужой стране, и все, кому она доверяла, оказались обманщиками. Значит, надо быть крайне осторожной. Фары все ближе. Валерий бросилась прочь с дороги, вверх по каменистому склону. Потом перевалила через холм и, забившись в лощинку, стала ждать. Какой-то грузовик. Она слышала натужный рев мотора. Вот, он стал громче. Так, теперь удаляется. Стих. Валерия повременила еще немного, в основном из-за усталости. Потом опять полезла вверх. Подъем занял довольно много времени, а ведь предстоял еще и спуск. Но когда Валерия оказалась внизу, то увидела лишь узкое ущелье и ручеек. Где же дорога? Валерия озиралась по сторонам, но в лунном свете все кусты, холмы и валуны казались одинаковыми. Но ведь дорога где-то рядом. Девушка так и не нашла ее. Луна стояла высоко и светила ярко, но зато больше не указывала направление на восток. Дорога исчезла. Валерии вдруг пришла в голову мысль, что кругом много опасных зверей. Она вспомнила, что вернейший способ избежать встречи с ними — ночевка на дереве. Девушка выбрала дерево с толстым стволом и грубой корой, с трудом добралась до развилки футах в 7 от земли и устроилась на ночь. Дикие звери не нашли ее тут, но озверевшие насекомые отыскали. Комары долго мешали ей уснуть, но уж зато потом ничто не могло лишить Валерии сна, так она умаялась. И маленькая крылатая сволочь жрала ее всю ночь напролет. Наутро тело оказалось одеревеневшим, хотелось пить и есть, и Валерия подумала, что ей уже не выжить. Она огляделась в поисках дороги или иных признаков существования человечества. Увы, только лес, джунгли, высокие горы на юге и западе, нетронутый ландшафт. Девушка со вздохом слезла вниз и побрела на север, теперь уже по солнцу.